Глава 9. Плюшки. Внимание игрокам. Глобальное сообщение. Клан Кайбер совершил убийство мирового рейдового босса Дракхара Ужасного. Данное деяние заслуживает награды. Плюс 1300 клановых очков. Мировые рейдовые боссы уникальны, награда за их убийство весьма высока. Внимание игроку. Ты первым убил Дракхара Ужасного из подгорного царства дварфов. Внимание, ты совершил убийство в одиночку. Ценность награды многократно улучшена. Получено достижение «Один в поле воин». Награда плюс один слот к общему количеству атрибутов. Уникальная способность «Астральный перенос души». Сознание возвращалось ко мне неохотно, а финальную часть боя с драконом я вообще помнил урывками. Очень похоже, что я потерял над собой контроль и подчинился звериным инстинктам Феникса. Тряхнув головой, я осмотрелся и вдруг осознал, что нахожусь в пещере Дракхара. Да не просто нахожусь, а закопан по самое горло в золотые монеты. Похоже, Фениксу тоже по нраву этот металл. Так, стоп. А где мой лут? Вот же подстава. С трудом выкопавшись из кучи золота, я подавил импульсивное желание присвоить себе это богатство и собрался было рвануть к трупу дракона, пока кто-нибудь из кобольдов не прибрал к рукам мою законную добычу. Когда взгляд наткнулся на небольшой черный овал, покрытый чешуей. Неужели Дракхар успел отложить еще одно яйцо? Так и есть. Система тут же подтвердила мою догадку. Вот только это пока было не полноценное яйцо, а зародыш, оболочка, но с перспективой формирования внутри детеныша дракона. Так, ладно. Эту штуку оставлять тут точно нельзя. Кобольды об этом не знают, а мне пригодится. Потом разберусь, что все это значит и как вырастить себе дракушку. Место схватки с Дракхаром нашел быстро. Сложно пропустить выжженный участок земли диаметром 100 метров. Обугленный труп дракона никуда не делся. Он лежал в куче пепла, образовавшегося от сгоревших деревьев, которые под действием по-настоящему адского пламени Феникса буквально расщеплялись на молекулы. Сглотнув образовавшийся ком, я приблизился к туше убитого босса и дотронулся до его бока. «Ты получил сайбер-кристаллы, 1300 штук. Магическое ядро, 350 штук. Сердце Дракхара Ужасного, 1 штука. Редкую карту атрибута «Драконья кровь» — 5 штук. Редкую карту атрибута «Драконья чешуя» — 5 штук. Карту магического атрибута «Драконье пламя» — 5 штук. Карту атрибута «Сила» — 979 штук. Карту атрибута «Ловкость» — 856 штук. Карту атрибута «Выносливость» — 893 штуки. Я читал огромный системный лог и откровенно охреневал от количества лута, а в голове крутилась всего одна мысль. Где бы мне найти еще одного мирового рейд-босса? Потому как благодаря новым плюшкам я могу выносить подобных мобов хоть каждую неделю. Такими темпами и правда в скором времени доберусь до уровня небожителей. Карт атрибутов с дракона выпало столько, что хватит на небольшую армию. Причем попадались и самые разнообразные магические карты, в том числе и редкие экземпляры, что станет отличным усилением для рейдовых отрядов клана. Но самое основное сейчас — это 1300 добытых сайбер-кристаллов. Мне больше нет необходимости ждать налога от граждан, и я могу отправляться на штурм орбитальной станции прямо сейчас. Хотел было рвануть к Дарграду, но вовремя вспомнил об очередной уникальной плюшке за первое убийство. По всей видимости, способность выживания достигла пика своего развития, и система выдала вторую — астральный перенос души. Звучит многообещающе. Как и все уникальное в Эстере, данную способность невозможно усилить. Она просто есть, но одного этого хватает, чтобы получить значительное преимущество. Способность «Астральный перенос души» не стала исключением. Система, как обычно, выдала награду, исходя из индивидуального набора атрибутов игрока. Способность снимала ограничения на максимальное удаление астрального тела от персонажа и позволяла посещать те локации, в которых я когда-либо побывал. Круто, скажете вы, и будете правы. Только это еще не все. Я могу не просто посещать те локации, но и перемещать тело персонажа к астральному. По сути, я получил личный телепорт. Да, немного специфический, но тем не менее. Жаль, что не получится взять кого-либо с собой, но ничего не поделаешь. Нельзя получить все и сразу. Самое интересное, что у данной способности есть всего два ограничения. суточный лимит телепортаций и время нахождения в астральном теле. Я могу воспользоваться переносом 5 раз в день, а общее время жизни астрального тела не превышает получаса. Наверняка существуют и другие особенности, которые я узнаю в процессе эксплуатации способности, но сейчас все выглядит довольно привлекательно. Надо пробовать. Активация умения «Астральное тело» прошла штатно, но изменения я почувствовал сразу. Раньше я ощущал внутренний поводок, ну или цепь определенной длины, которой я был прикован к телу персонажа. Сейчас же всего этого не было. Полная свобода. Сосредоточившись, представил свой кабинет в Кайберхолле и спустя мгновение оказался там. Охренеть, как круто! Просочившись сквозь стену поместья, полетел к воротам. На территории района заметно прибавилось народа. Игроки с интересом осматривались и изучали доступные возможности. У ворот обнаружил нисколько не уменьшившуюся, а, возможно, и наоборот, увеличившуюся толпу игроков, которые выстроились в одну шеренгу и спокойно ожидали своей очереди. Пега я обнаружил в своем кабинете. Он беседовал с группой мастеров. Что примечательно, стоило мне залететь в его кабинет, как иконка астрального переноса потускнела. Тут все логично. В его кабинете я не был, значит, и переместиться в эту точку не имею возможности. Ладно, поигрался и хватит. Тем более, что тело персонажа находится в опасной зоне. Не думаю, что в ближайшее время мобы осмелеют и вторгнутся во владение дракона, но все же лучше не рисковать. Мысленная команда, я оказался в кабинете Валхара. Перед тем, как отправиться в Реал, надо сдать квесты и получить участок для строительства храма. Еще не успел соскучиться. Материализовавшись за спиной вождя кобольдов, спросил я. «Мать моя Моргана!» Схватившись за сердце, испуганно вскрикнул Валхар. «Ты как здесь оказался?» «У неумирающих свои секреты», — гордо заявил я. «Твое задание выполнено. Дракхар ужасный мертв». «Как мертв?» Удивленно захлопал глазами кобольд. «Не может этого быть. Я выдал тебе задание меньше часа назад». «Можешь отправить бойцов, чтобы убедиться в правдивости моих слов лично, но я думаю, что в качестве доказательства подойдет и это». Улыбнулся я и достал сердце Дракхара, которое за время нахождения в инвентаре успело кристаллизоваться и сейчас выглядело как огромный темно-бордовый рубин. Валхар аж нервно сглотнул, когда увидел в моих руках такую ценность. Еще бы. Этот кристалл обладает огромной энергоемкостью и стоит целое состояние. Он лишь немногим не дотягивает до ранга божественный, что позволило бы посвятить его своему богу-покровителю и превратить в источник энергии небольшого святилища. В общем, я раздобыл идеальный реактор для своего замка. Благодаря сердцу Дракхара мы не будем стеснены в средствах, и скорость строительства возрастет минимум раза в два. По глазам Валхара было видно, что он желает присвоить кристалл себе, но тут в дело вступают системные алгоритмы. Стоило мне продемонстрировать сердце дракона, как появился лог о выполнении квеста. Репутация вновь уперлась в потолок, и клан Кайбер вернул себе статус «друг Дарграда». Если раньше у NPC были варианты попытаться отжать у меня добычу, то сейчас об этом не может идти и речи. Против системных законов не попрешь. Явно ведь Кабульт не ожидал, что я смогу в одно лицо завалить дракона. Вот теперь и нечего претендовать на добычу. Это я еще не разбирался с редкими картами атрибутов. Народ кобольдов готов выкупить у тебя сердце Дракхара, Джей. Попытался было начать Валхар, но я лишь отрицательно покачал головой. Кристалл не продается. Это мой законный трофей, и он будет работать на благо клана Кайбер. Но не переживай, Дарград не останется в накладе. Я собираюсь запитать от этого кристалла свой замок и будущий храм хаоса. В случае нападения клан Кайбер поделится энергией с городом. Кстати, по поводу храма. Мне нужен соседний с замком участок, причем надо сделать так, чтобы попасть к нему было возможно только с одной стороны. Это можно устроить? «Можно», — раздраженно ответил Валхар. «Я отдам соответствующий приказ. По объему жилого пространства этот район будет превосходить тот, где строится твой замок. Поэтому и цена у него соответствующая». «Не проблема», — отмахнулся я. «Также я собираюсь выкупить контракты на добычу лучших пород камня. Его мне потребуется много, как и прочих ресурсов для постройки храма и жилых районов вокруг него. Остальное придется докупать во фракционных землях. Но скоро это перестанет быть проблемой. Великая мать сообщила тебе, что у кобольдов появится возможность выхода на рынок фракции хаоса». «Сообщила», — уже более благодушно ответил Валхар. Все же любой вождь никогда не забывает о прибыли, а столь крупные покупки, которые собирается сделать клан Кайбер, очень выгодны городу. Это он еще не знает о скором прибытии представителей теневой гильдии, которые тоже захотят отгрохать себе резиденцию. «Отлично», — улыбнулся я. «Тогда не смею больше отвлекать от важных дел», — проговорил я и покинул кабинет Валхара. Надо было видеть глаза охранников, что стояли у входа. Они никак не могли понять, как мне удалось оказаться на охраняемом объекте в обход основных путей. В итоге игру я покинул только через полчаса, но зато время постройки замка сократилось аж в 4 раза. Система без лишних вопросов интегрировала новый источник энергии в центр управления замком, с возведения которого начинается любая масштабная стройка. Главный прораб пребывал в шоковом состоянии, когда энергия из нового источника хлынула ко всем постройкам бурным потоком. Тысячи кобольдов еле успевали контролировать процесс резко ускорившегося строительства. Прораб заверил, что если не будет перебоев в поставках ресурсов, то все будет готово максимум через 2 дня. Реальность встретила меня тишиной. Я погружался в вирт из квартиры начальника резервации, которую без зазрения совести закрепил за собой Селли. Это была самая роскошная квартира во всей резервации, вход в которую располагался прямо в центре управления, где имелось целых 2 просторных комнаты квадратов эдак по 40, не менее большая гостиная с пищевым синтезатором и санузел. Что примечательно, тень сообщила, что в этой квартире можно воссоздать атмосферу, пригодную для жизни дарканцев. По всей видимости, великие маги отдыхали тут от тяжкого труда по захвату чужих планет. Уж не знаю, зачем дарканцам понадобился 3-метровый бассейн. По всей видимости, это их аналог ванны. Но мне уже хочется там поплескаться. Но все это потом. Сейчас полно более важных дел. В центре управления бурлила жизнь. Вокруг каста было полно народа, которому тот раздавал приказы. Вместо Винда сидел кто-то из его технарей, судя по всему, заместитель. Так как Эсты нигде не было видно, смею предположить, что они отправились в лабу Дениса Алексеевича. Элли меня увидела и приветливо помахала рукой. К ней подошел, жестами скомандовав всем остальным не отвлекаться. «Что-то случилось?» — поинтересовалась девушка. «Мы еще не получили первый налог сайбер-кристаллов. По предварительным прикидкам нужно еще 4 часа. Я уже раздобыл 1300 кристаллов. Хватит на штурм с запасом», — улыбнулся я. Поэтому и вынырнул из вирта. Как у вас тут дела? Как обстановка в резервациях? Или лучше теперь называть их городами? Не пытайся запудрить мне мозги, Джей, — нахмурилась Селли. Что ты опять умудрился учудить, пока мы разруливали дела в реале? Да ничего особенного, — пожал плечами я. Просто прикончил одного мирового рейдового босса. Вот мне и отсыпали кристаллов и других плюшек в награду. Замешкалась Селли. «Если мне не изменяет память, то за первое убийство начисляют по 1 сайбер-кристаллу за левел босса. Тебе дали 1300. То есть такого же уровня должен быть и босс. И мне известен лишь 1 моб подобного уровня. Скажи, пожалуйста, как ты умудрился в одиночку прикончить черного дракона?» Невеста произнесла эту фразу довольно эмоционально и громко, а в центре управления в этот момент, как назло, воцарилась тишина. Посему ее слова услышали все, и 10 пар глаз уставились на меня. «Опробовал новые плюшки, которые отсыпала система за уничтожение первого храма порядка», — ответил я. «Прикинь, я теперь могу превращаться в Феникса. Правда, раз в неделю и всего на 10 минут». «Я смотрю, у вас там весело в Эстере», — нарушил тишину Аст. «Мне уже не терпится попробовать свои силы. Подсобишь с магическим классом?» «Да не вопрос», — улыбнулся я. «Как раз выбил несколько интересных карт-атрибутов. Только чтобы не в ущерб Реалу, тут тоже дел по горло». Элли лишь обреченно покачала головой и начала рассказывать о проделанной работе. «В целом наши дела идут довольно хорошо, хоть и не без сложностей. Люди довольно быстро освоились и начали забрасывать администрацию запросами на вступление в различные касты. Больше всего поступило заявок в полицию. Оно и понятно, работенка относительно непыльная, но и требования к кандидату у меня высокие, а количество мест ограничено. Спир вроде справляется. Он привлек к работе нескольких своих приятелей, и они активно обрабатывают заявки и назначают встречи с кандидатами. А если все устраивает, то принимают претендентов в касту на испытательный срок, закрепляют за ним комнату в казарме, куда ремдруиды уже доставили и установили капсулы погружения, запас которых обнаружился на складе. и отправляют их в Вирт. Пока Эста в рейде, военными занимается Волк. Темнокожая воительница заявила, что будет проводить отбор в армию Федерации Кайбер лично, а самый лучший способ проверки кандидата — это спарринг, поэтому процесс может растянуться надолго. Но в этом вопросе с Эстой лучше не спорить. С набором целителей у Элли проблем не возникло. Девчонки быстро сообразили, что может им дать эта должность, и буквально обрушили на невесту океан запросов. Ставку Элли делала на порядочность и трудолюбие кандидатов. Благо, проверить эти качества не составляло больших трудов. Вся информация о поступках человека была записана на чипе дарканцев. Он разве что мысли читать не умел. Поэтому у всяческих гнилых личностей нет ни малейшего шанса занять тепленькую должность. Прошли и времена, когда толщина кошелька и наличие связей позволяли творить все, что заблагорассудится. Я собираюсь ввести систему личного рейтинга, основанного на конкретных поступках и действиях человека. Говорить красиво можно сколько угодно, но лишь действия показывают истинные мотивы. Ну, или бездействие. «Тень, возьми на заметку разработку подобной системы», — попросил ей Скин. «Все уже давно придумано, Джей», — весело ответила виртуальная помощница. «Надо лишь скорректировать систему под местные реалии. Но я тебя поняла. С кастой ученых тоже проблем не возникло. На самом деле в резервациях было не так уж и много реально умных людей. И это довольно печально. Это еще повезло, что пока люди находились в инкубаторах, их учили читать и писать. Самообразованием в резервациях занимались чуть ли не единицы, и это надо было срочно менять. Проклятье, да чего нам только не надо. Придется начинать с самого начала. А если конкретно, то со школ». В связи с этим от Аста поступило предложение основать еще одну гражданскую касту, которая будет отвечать за образование. Я совсем забыл, что в каждой резервации, тьфу ты, никак не привыкну, в каждом городе полно детей от 12 до 18, которые пока еще не готовы к погружению в Вирт, а следовательно, они не могут работать, а значит, обеспечение их всем необходимым ложится на плечи Федерации. Но позволять детям, как раньше, бесконтрольно болтаться по коридорам и постоянно ходить в поиски я не собирался. Слишком высока смертность. Поэтому поручил Асту встретиться с воспитательницами в инкубаторах, которые обучали детей младшего возраста. Это идеальные кандидаты на преподавательские должности. На самом деле, центры репликации — это моя отдельная головная боль. Их 15 штук, и каждому требуется энергия. Они рассчитаны на пребывание гораздо большего числа людей, а значит, и потребности у них выше. Да, сейчас генные лаборатории, которые потребляли прорву энергии, отключены, и процесс выращивания эмбрионов остановился. Но все равно, каждые сутки инкубаторам нужно скармливать аж по 500 сайберкристаллов. Тень сообщила, что каждый центр репликации рассчитан на одномоментное нахождение там 100 тысяч людей, они всегда работали в режиме максимальной загрузки. То есть сейчас там находится в районе 1,5 миллиона детей в возрасте от нескольких дней до почти 12 лет, о которых надо заботиться, кормить, обучать и так далее по списку. Всем этим занимается персонал, штат которого, к моему огромному облегчению, единогласно пожелал и дальше выполнять эту работу. Капсулы погружения в центрах репликации тоже есть. Дарканцы выкачивали Энио из всех своих рабов, поэтому с доступом к Вирту у работников проблем не возникло. Мы не можем себе позволить простой сон. Иначе не удастся обеспечить энергией все города Федерации. А без этого начнется хаос. Я уверен, что сейчас меня проклинают миллионы разумных, если не миллиарды, привычный и относительно устоявшийся мир которых в одночасье оказался разрушенным. Страшно представить, сколько народу уже умерло к текущему моменту, и сколько умрет в ближайшие дни. Поэтому я старался гнать от себя эти мысли и не давать мозгу отдыха. В центрах репликации работали исключительно девушки. Чем занять многочисленных нянечек и воспитателей в Вирте? Ну не на фарм же их гнать. Первое, что напрашивается, это крафт. Оборудовать, например, мастерские пошива одежды или алхимические лаборатории. Сидишь себе в удобном кресле, ну и клану польза. Сделать, скажем, обязаловку — отработать 4 часа из 12, а дальше личное время. Красота же. Если еще организовать эти мастерские в новом морском секторе, то вообще сказка. Курорт же ж. На первых порах так и сделаю, а там видно будет. Может, поступит какое-нибудь дельное предложение от подчиненных. Да и вообще, нет у меня желания заставлять народ работать. Стоп. А у меня же теперь есть возможность записать всех на свободный контракт с кланом. А что это вариант? Понятное дело, что у военных, полиции, целителей и технарей такой возможности не будет. Все же они осознанно идут в привилегированные касты, где надо вкалывать. Но вот все остальные, пожалуйста. Я уверен, что с добытчиками и крафтерами у клана проблем не будет. В Эстере полно игроков с прокачанными профами. Так смысл мне силой гнать народ на заводы. Самое основное для Федерации — это поступление сайбер-кристаллов в казну. А в Вирте пусть каждый занимается чем захочет и крутится как может. Оклад за работу в реале они получать будут, только я его уменьшу. С голоду не помрут. Каждый получит стартовый набор атрибутов и те же 10 золотых, ну а клану будет капать процент от их заработков. Уверен, что многие попробуют побегать сами и вернуться. Такую возможность я им предоставлю. Уж чего-чего рабочих рук в Эстере у клана будет предостаточно. «Сень, обнови информацию для каст поисковиков и строителей», — попросил я. «Подробно опиши все положительные и отрицательные моменты свободного контракта. Оклад на свободном контракте уменьши до 1000 золотых. Это плата за 6-часовую смену в реале. Пусть каждый решает сам». «Мудрое решение, Джей», — одобрила тень. «У каждого должен быть выбор и перспектива для дальнейшего роста». Я заметила, что необходимость ежедневного тяжкого труда в Вирте отпугивала людей. А когда они получат возможность заниматься в Эстере чем угодно, ситуация изменится. Я прогнозирую отток заявок в полицейскую касту процентов на 40. Вот и отлично. Отстрою форт на побережье теплого моря, ну или даже небольшой город. Организую там комфортные условия для труда и открою доступ только для основы клана. Должны же быть привилегии для тех, кто готов трудиться на благо клана и федерации. Таких людей я ценю и уважаю. Эл, прокачивай имплант до 2-го уровня и изучай чешую. Отдав приказ на перевод 800 сайбер-кристаллов, проговорил я. Только активирую программу подальше от электроники, а то спалишь оборудование. Ох, Джей, ну зачем мне сейчас это? Кристаллы пригодятся тебе для штурма, начала возмущаться Элли. «Мне так будет спокойнее», — прервал девушку я. «Мало ли что может случиться, пока меня нет рядом. А так я знаю, что ты всегда находишься под надежной защитой. Да и новый перк для своего искина-помощника ты сможешь изучить. А доступ в Вирт без капсулы — вообще огонь. Это сильно облегчает жизнь, уж поверь. Для штурма орбитальной станции мне вполне хватит оставшихся 500. Брать кристаллы из казны Федерации я планирую лишь в экстренных случаях. Они нужны для развития нашего государства. Уверен, что для покупки всего необходимого на галактическом рынке потребуются не только кредиты». «Хорошо, Джей», — немного смущенно ответила Элли и приступила к модернизации импланта. Дождавшись, когда контур идеально сложенного тела невесты на краткий миг окутает голубоватая пленка, я удовлетворенно кивнул, поцеловал ее на прощание и направился к телепорту. Пришла пора захватить орбитальную станцию дарканцев и вернуть нашей планете свет родного солнца.